Значит, сегодня в 15 главе Бытия, как вы знаете, мы смотрим уже какое-то время, начиная с 12 главы, на жизнь Авраама. Для контекста, конечно, мы знаем, что вся книга Бытия, есть разные события, есть разные персонажи, вообще история меняется с одного персонажа на следующего. Но есть одна нитка, которая связывает всю книгу Бытия. И это сам Господь, сам Иисус. И, в принципе, можно сказать то же самое про всю Библию, что именно то, что каждая книга, несмотря на персонажи, на события разные, что имеется общего, именно Иисус Христос. Одним словом, можно сказать, что Бог не даже настолько писал биографии разных людей, как Он писал свою собственную автобиографию. По крайней мере, насколько она касается нас, человека. Вот. Значит, мы уже видели в жизни Авраама, как он начинает расти в вере своей. Мы увидим дальше и до конца рассказа про его жизнь, мы увидим, что он будет дальше расти в вере и в доверии Господу. Помните, в 14 главе мы видели, как Авраам пошел за великой армией, которая напала на 5 царей. Один из них был царь Содомский. Его племянник Лот жил в Содоме. Эти 4 царя победили 5 царей и взяли всех жителей Содома в плен, включая самого Лота. Мы видели, когда Авраам узнал про это, он собрал своих воинов и пошел вместе с ними напасть на этих 4 царей. И он победил. Библия говорит, что он поразил их Божьей помощью, конечно. И Авраам забрал обратно, значит, всю добычу из их победы, что они забрали у Содома и у окружающих городов, включая своего племянника Лота, он забрал обратно. И мы видели, как он возвращался домой, то есть в Ханаанскую землю, в город Хеврон, где он жил в это время. И пока он шел домой, ему вышел навстречу один царь Салима, или города, который мы сегодня знаем как Иерусалим. Царь Иерусалима вышел ему навстречу, по имени этот царь Мелхиседек, мы помним. Написано, что он был не только царь Иерусалима, но тоже священник Бога Всевышнего. И мы достаточно подробно о нем говорили, о том, что, скорее всего, как по всей видимости, это было именно проявление самого Иисуса Христа до своего воплощения. Мы видели даже, как он вышел Аврааму навстречу с хлебом и вином, элементами причастия, как мы сегодня принимаем. Авраам в ответ, и мы видели, что Мелхиседек, когда он вышел Аврааму навстречу, он благословил его во имя Бога Всевышнего. И мы видели, как Авраам в ответ на это благословение, как реакция на то, что Бог дал ему победу в этой битве. Мы читали о том, что Авраам дал Мелхиседеку 10-ю часть всего, или то, что мы называем сегодня десятина. Он дал ему десятину. Мы смотрели, значит, на прошлой неделе очень подробно на этот вопрос, на эту тему десятины вообще библейского даяния. Почему это важная тема, почему мы должны давать. И правильные причины, и тоже смотрели некоторые ложные причины, почему иногда верующие дают, но это неправильно, не по-библейски. Как мы должны давать, что мы должны давать. Мы говорили об этом очень подробно, не будем все сейчас повторять, так что если у вас не было, можете взять запись и послушать. Значит, сегодня мы продолжаем в 15 главе. Теперь Авраам уже вернулся в свой дом, в город Хеврон, что в сегодняшнем Израиле, как мы понимаем, после этой битвы. Так что давайте теперь прочитаем в 15 главе Бытия с 1 стиха. После сих пришествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Элиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». Значит, Авраам уже победил, мы видели опять в 14 главе, уже победил этого царя, Кедорлаомера его звали. И он тоже уже, вот когда забрал обратно добычу у этих четырех царей, он отдал все, что раньше было имение Содома, он отдал обратно содомскому царю. Он ничего не оставлял себе. И, значит, вернулся в Хеврон. И теперь мы понимаем, здесь написано, после сих происшествий, то есть какое-то время прошло, мы не знаем сколько. Но теперь Авраам находится в Хевроне, и Господь проговаривает ему. В видении здесь написано, ему было сказано. Когда Бог говорит, это никогда не сказано зря. Бог не пустословит. Когда Бог проговаривает что-то нашим сердцам или кому-то, кому-либо, это всегда очень кстати, всегда очень уместное слово. Поэтому, когда Бог говорит Аврааму здесь: «Не бойся, Авраам», явно, что это именно потому, что Авраам боялся. Ты же не говоришь человеку, который не боится, «Не бойся», а тому, кто боится. Чего тогда, интересно, Авраам здесь боится? Почему у него страх, который Господь должен успокоить? Когда и именно то, что Бог ему говорит, дает нам понимание в том, вот какие были страхи, какие были, может быть, скажем, сомнения в сердце Авраама. Во-первых, Бог говорит ему: «Не бойся, Авраам, я твой щит». Или защита, да, само слово «защита» от корневого слова «щит». Да. Помните опять, что Авраам напал на эту армию тех четырех царей. Та армия была гораздо больше, чем его собственная. Вот у него не было как таковой армии, только были воины из своего дома, из своих слуг. Он, написано, взял с собой 318 воинов, человек-воинов. Что, конечно, это не десяток, но тоже не так сильно и много. Он победил, он поразил тех четырех царей именно потому, что Бог ему помог, не потому, что у него была большая численность. И теперь, по всей видимости, Авраам боится, что эти четыре царя вернутся, чтобы отомстить. Они теперь, наверное, разозлились, что Авраам и маленькая кучка воинов его победили, что они поразили. И вполне возможно, что Авраам здесь боится, что те четыре царя вернутся, чтобы отомстить. Тоже здесь Бог говорит Аврааму, и на русском написано: «Награда твоя весьма велика». Было бы точнее перевести, что Бог говорит: «Я твой щит, и награда твоя весьма великая». То есть, когда Бог говорит про награду, как когда Он говорит про щит, Он говорит про себя. Он говорит: «Авраам, я твой щит, и твоя награда весьма великая». Помните опять, что когда Авраам вернулся после битвы, он вообще вот в этом поступке, он подверг свою собственную жизнь риску. Могло бы быть то, что его бы поразили. Он не знал, как все выйдет. Но мы читали о том, что он поразил тех четырех царей. И когда он возвращал всю эту добычу домой, да, написано, что он, вот кроме того, что его воины ели по пути, он все остальное вернул царю Содомскому. Содомский царь, написано в 14 главе, мы видели, он предложил все это имение отдать Аврааму. Он сказал, вот ты просто, вот спасибо, что ты избав моих людей от пленения, теперь давай, отдавай мне людей, а ты оставь всю добычу себе. А он предложил дать Аврааму все это богатство. Авраам сказал, я не возьму ни нитки, ни ремня, обуви от тебя, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Другими словами, Авраам отказался от этого подарка, потому что он хотел, чтобы вся слава для своего величия была только Господу, чтобы вся эта слава принадлежала Господу, чтобы никто не мог посмотреть на Авраама и сказать, а, ну вот, он стал великим человеком, потому что царь Содомский дал ему все это имение. Он хотел, чтобы люди могли смотреть и сказать, ну, это только может быть от Господа. Да? То есть это действительно со стороны Авраама был акт поклонения Богу. Но теперь, кажется, опять по тому, что, чем Бог ободряет Авраама, кажется, что Авраам, может быть, сомневается в том, что он сделал правильный выбор. Что, ну, может быть, все-таки раз царь Содомский предложил мне дать все это имение, может быть, стоило взять. Теперь уже после факта он сомневается. И в Аврааме мы видим очень точную картину себя. Я думаю, того, что мы очень часто испытываем в жизни. Бывает, что в момент какого-то кризиса, какой-то очень большой, бросающейся в глаза проблемой, Бог дает нам силы и верой принять правильное решение, сделать правильный выбор, поступать по вере, доверяться Господу в каком-то кризисе и так далее. И мы испытываем в этот момент радость, что вот, да, я доверился Господу, и он классно, он все сделал. А, слава Ему. Но потом какое-то время проходит. Потом, может быть, мы начинаем спустя несколько времени думать, что, ну, действительно ли я сделал правильный выбор? Может быть, было бы лучше, если бы я поступал по-другому. Потому что, может быть, от того, чтобы сделать и поступать по-божьему, есть какие-то, ну, серьезные, даже неприятные последствия. Теоретически, да, мы знаем, что вот то, что я сделал по-божьему, это правильно. Но практически, может быть, не стоило. Может быть, надо было бы, ну, теперь я не крал, допустим, с работы, теперь мне очень туго финансово. Вот, я даже не могу оплатить все счета. Может быть, стоило все-таки, пока касса была открыта, никто не смотрел, спереть чуть-чуть и покрыть свои нужды. Да. Может быть, в этот момент Господь дал нам мудрости и веры не сделать то, что мы знаем, неправильный выбор. Но потом мы уже начинаем сомневаться. Вы когда-то испытывали это? Да? Нет? Да, я думаю, что мы все это испытывали, или, по крайней мере, будем испытывать это когда-то. Мы должны понять, что, конечно, прежде всего, сатана хочет спотыкать нас, чтобы мы в первую очередь не сделали правильный выбор. Но если раз мы уже приняли Божье решение в каком-то кризисе, в какой-то трудной ситуации, мы отказались поступать по-мирскому и сделали именно то, что мы знали, Господь хочет. По крайней мере, тогда позже, спустя какое-то время, сатана будет пытаться заставить нас все равно сомневаться в том, что, ну, может быть, это было неправильный выбор. Может быть, стоило все-таки сделать по-другому. Другими словами, он хочет заставить нас сомневаться в том, что Божий путь есть самый лучший путь. И мы видим в Аврааме, в его примере, действительно борьбу против борьбу доверия против сомнений. И это, конечно, то, через что мы все проходим временами. Но Бог тоже знает, через что Авраам проходит в этот момент. Он знает, что даже после того, как Авраам принял это решение по вере, да, он доверился Господу, он сказал: «Хорошо, Господь, я не буду ни копейки брать от этого царя Содомского, я все ему отдаю, чтобы вся слава была тебе». Да. Господь знал, что после этого сатана будет сеять сомнения в сердце Авраама. И поэтому Господь здесь дает Аврааму ободрение. Что да, Авраам, ты правильно поступил в том, что ты доверился мне. Потому что доверяться Господу, конечно, всегда правильный выбор. И Бог говорит Аврааму здесь, он говорит: «Я твой щит, и твоя награда весьма великая». Пара важных моментов, на которые нам нужно обратить внимание в том, что Бог говорит Аврааму. Во-первых, вот мы начинаем думать, или если мы начинаем думать, что когда мы доверяемся Господу, когда мы слушаемся Бога, может быть, мы начинаем думать, что это приведет к какому-то дефициту. Что, ну, если я сделаю то, что Бог хочет, а не то, что как бы мир говорит, ну, вот так мы поступаем. Может быть, Божий путь на самом деле не самый лучший. Мы можем начинать думать даже после факта, даже после того, как мы доверился Ему и сделали то, что мы знаем, Он показывал. Может быть, Господь просто разводит меня. Может быть, он хотел, чтобы я сделал вот по-божьему, но теперь мне последствия это, может быть, не самые лучшие. И здесь мы видим в том, что Бог говорит Аврааму, что какой бы дефицит или потерю мы бы не навлекли на себя тем, что мы слушаемся Господа, Господь воздаст. Он позаботится об этом. Бог говорит Аврааму: ты открыл себя, ты подверг себя риску в том, что ты пошел за своим племянником. Но я, Авраам, твой щит. Ты отдал всю эту добычу, отдал обратно царю Содомскому, когда ты мог бы оставить у себя, потому что ты хотел прославить меня. Поэтому не бойся, Авраам, я буду заботиться о тебе, я. Есть твоя награда весьма великая. Когда, слушайте, это важно, чтобы мы все поняли в своей жизни, когда из-за послушания Господу в нашей жизни появляется какой-то минус, на наш взгляд, какой-то дефицит, не только денежный, но вообще любого рода. Когда именно из-за того, что мы идем за Господом, Бог позаботится об этой нужде. Он воздаст, как мы видим здесь в примере Авраама. Помните, может быть, то, что Иисус сказал своим ученикам в Евангелии от Марка. Давайте откроем, посмотрим. Евангелие от Марка, 10 глава. С 28 по 30 стихи 10 главы от Марка. Здесь Иисус говорит о том, как те, которые хотят держаться за свои имения, им трудно вообще наследовать Царство Божие. И Петр говорит в 28 стихе. И начал Петр говорить ему, то есть Иисусу: «Вот мы оставили все и последовали за тобой». Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонения, во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матери, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной». Действительно, Петр и остальные ученики, они много всего оставили. Они оставили свою работу, они свою семью, вот, оставили дома, пока они путешествовали по Израилю с Иисусом. Петр говорит: вот мы все оставили, чтобы именно идти за тобой. И Иисус говорит, что да, вы вот все это оставили, и нет никого, кто бы оставил дома, братьев, сестер, так далее, кто не получит, он говорит, во сто крат более все время в этой жизни, то есть, и в грядущем веке вечную жизнь. Другими словами, Иисус говорит своим ученикам, что когда появляется какой-то дефицит, какое-то отсутствие чего-то, именно из-за того, что мы служим Господу, именно из-за того, что мы слушаемся, доверяемся Ему, он говорит, Господь воздаст. Причем здесь Иисус говорит, во сто крат Он воздаст. Однако мы тоже кое-что видим в словах Иисуса, что тоже видно в ответе Господа Аврааму. Что Божие воздаяние в этих дефицитах не обязательно имеет ту же форму, как то, чего не хватает. Что это значит? Когда Бог говорит Аврааму, да, он говорит, ну, он не говорит, Авраам, ты отдал кучу добычи, кучу денег там и имения. Он не говорит, я дам тебе, Авраам, кучу денег, да, вместо того, что было бы от царя Содомского. Он говорит, я есть твоя награда весьма великая. Иисус говорит своим ученикам здесь, в Евангелии от Марка, что кто оставит, допустим, дома ради меня, он говорит, и ради Евангелия, тот получит во сто крат более. Это не значит, конечно, что человек, который оставил дом ради Господа, буквально получит сто домов, да, что он станет мэром маленького своего города. Это значит, Иисус здесь говорит, это значит, что во Христе тело Христово будет открывать свои дома этим апостолам, этим ученикам, и таким образом, как бы у них будет много домов. Не то, что это их собственность, но что люди открывают свои дома им, сотни людей. Поэтому, когда мы читаем о том, что Бог воздаст за эти дефициты и за послушание Ему, мы не должны тоже с другой стороны думать, что обязательно это будет иметь ту же самую форму, как то, что мы, допустим, отдали. Бог, Его присутствие, Его благословение и радость вообще, которая приходит от того, когда мы доверяемся Ему, это есть самая великая награда, которая только может быть. Он говорит Аврааму, я есть твоя награда весьма великая. Но Авраам все равно борется со своими сомнениями. Еще раз посмотрим, он говорит здесь в 15 главе Бытия 2 и 3 стихи. Он говорит, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем, этот Элиезер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот ты мне не дал потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». Авраам, может быть, получил какое-то ободрение, какое-то утешение в том, что Бог сказал ему, что, ну, Бог твоя защита, твой щит. А, ну, Господь, хорошо, ты моя награда, не буду переживать за то, что я отдал обратно все эти нечестные деньги царю Содомскому. Но то, что больше всего расстраивало Авраама, здесь он излагает Господу. Он говорит, Господи, ну, что ты мне дашь? Другими словами, какая разница, то ли ты обеспечишь мне защиту, то ли ты мне дашь какой-то наградой, если у меня нет наследника. Он излагает очень откровенно, очень честно свое сердце Господу. Он говорит, что какая польза, какой толк с этого всего, если у меня даже наследника нет. Потому что Элиезер, распорядитель или просто вот слуга в моем доме, он мой наследник теперь. Он старший слуга, значит, он на данный момент получит, когда я умру, все. И все, вот мое потомство исчезнет. У меня потомства нет, ты мне его не дал. Бог, мы уже видели, в 12 главе он пообещал Аврааму, «Я произведу от тебя великий народ», он сказал Аврааму. И тоже потом в 13 главе, когда он повторяет свое обещание Аврааму, он говорит, «Я дам тебе и потомству твоему всю эту землю», говоря про ханаанскую землю. Но Авраам здесь говорит, «Бог, у меня же потомства нет». Ты мне его не дал. И вот что на самом деле тревожит меня, вот что на самом деле разочаровывает. Авраам знал Божие обещание, он слышал Божие обещание, но он не видит, как это обещание исполняется. И поэтому он начинает наполняться сомнениями. Опять, это очень хорошо описывает то, через что мы иногда проходим. Как верующий. Но посмотрим на то, что Бог отвечает Аврааму здесь с 4 стиха. В 15 главе Бытия с 4 стиха написано, «И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он, то есть этот Элиезер, твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри, на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Когда Авраам говорит, ну, Бог, какой толк вот с этой защитой, с этой наградой? Да, у меня потомства-то нет, ты мне его не дал. Бог не говорит Аврааму, вот ты никчемный червь, как ты смеешь сомневаться, да? Он не отвечает так. Господь, мы видим, здесь относится к Аврааму в терпении, в долготерпении. Да. Мы тоже должны здесь понять, что даже не то, что Авраам сомневается, что Бог сделает то, что он сказал. Просто он откровенно и честно рассказывает то, что у него на сердце. Что без этого наследника все остальные эти обещания как-то пустые для него. Они не радуют его. И, конечно, в Аврааме это пример несовершенной веры, но это должно нас ободрять, потому что мы тоже проходим через такие моменты в нашей жизни. И, значит, мы не одни. Бог отвечает ему в долготерпении и состраданием. И он просто говорит, нет, тот Элиезер, он не будет твоим наследником. Я, Бог бы сказал, я не говорил образно, да, что я сделаю из тебя великий народ. Может быть, Авраам начал думать, ну, может, это было образно сказано, да, он, Господь возьмет моего слугу и сделает из него народ, как бы из моего дома. Бог уточняет, он говорит, нет, я возьму из... Вот, сделаю потомство из чресл твоих, то есть из твоих детей. Я сказал тебе, что я сделаю, произведу от тебя великий народ, так и будет. И написано, что Бог вывел Авраама. Мы понимаем, что Авраам в этот момент был в своем шатре. Господь выводит его там на улицу. Вот, и показывает ему все звезды небесные. И он говорит, сочетай звезды, если ты можешь счесть их. Слово «сочетай», которое здесь написано, «сочетай звезды». Это то же самое еврейское слово. Мы знаем, Ветхий Завет был первоначально написан в еврейском языке. Слово «сочетай» – то же самое еврейское слово, которое используется в 18-м псалме, первый стих, где Давид пишет, что небеса проповедуют славу Божию. Это слово «проповедуют» – то же самое здесь, что и «сочетать». Буквально значит читать или перерассказывать какой-то рассказ, какую-то весть. И тоже, когда Бог говорит ему, он говорит, столько будет у тебя потомков. Это не совсем лучший перевод, в украинском правильный перевод. Таково будет потомство твое. Таково будет семя твое. Что это значит? Что Бог показал Аврааму в этот момент? Когда он сказал Аврааму, не посчитай, сколько штук на небе. А не в этом плане. Он сказал, слушай рассказ. Или слушай проповедь, даже можно перевести. Что он показал ему? Он сказал, вот как звезды, таково будет твое потомство. Очень просто. Он рассказывал ему Евангелие. Мы говорили об этом очень подробно когда-то, не помню, давненько уже. Есть в нашем мире то, что сегодня называют зодиак. Да, мы все знаем, что это такое. Да, когда продают гороскопы, есть там 12 значков. Эти знаки все взяты вместе, называются зодиак. Это просто 12 разных созвездий, главных созвездий, через которые вот именно путь Солнца путешествует через разные сезоны. И есть разный знак на каждый месяц. Конечно, это вот все астрология, зодиак и так далее, это сатининское. Это не Божие. Но дело в том, что у сатаны нет воображения. Я не знаю, если вы поняли это еще или нет. Сатана ничего не создает новое. Он только искажает то, что уже Бог создал. Он не может придумать новое. Он настолько просто погружен в этом грехе, в этой злости, что все, что он может делать, это искажать то, что Бог сотворил. Ничего оригинального он не придумывает. У древних евреев было то, что они называли Мазарот. Это те же самые 12 знаков того, что мы сегодня называем зодиака. Первоначально эти знаки начались с созвездия Девы. Знаете, есть Дева, один из 12 знаков. И этот Мазарот, этот их как бы древнееврейский зодиак продолжался по льва. Лев – последний знак из 12 в их системе. И мы не будем проходить каждый знак. Есть запись для заинтересованных, по-моему, в Евангелии от Иоанна. Даже мы смотрели на это. Что именно в этих созвездиях проповедуется Евангелие. Начиная от Девы, конечно, от того, что Иисус Христос родился через кого? Через Деву, через Девственницу, через Марию. Продолжая там дальше по ходу знаков Овен, или знак, который называли древние евреи, Агнец. Овен, это в принципе есть то же самое, что говорит про жертву Иисуса Христа. Потом дальше, продолжая, опять мы не будем разбирать каждый знак сейчас, вплоть до льва. И мы читаем в книге Откровения, что Иисус, когда Он вернется как лев колена Иудина. Первый раз Он пришел на землю как Агнец Божий, второй раз как лев. Вот, мы даже поем такую песню, да, «Могутний лев». Это именно говоря про Иисуса, взятое из Откровения. То когда Бог вывел Авраама посмотреть на свет и звезды, он не просто сказал, На, Авраам, попробуй посчитать, сколько ты можешь сосчесть. Он рассказывал через эти созвездия, рассказывал Аврааму Евангелие. И говорил, что через твое потомство я все это сделаю. И тогда уже в этом контексте 6 стих имеет место, имеет свой правильный контекст и большое значение. Когда Бог показал Аврааму все это, написано в 6 стихе 15 главы, Авраам поверил Господу, и он, Господь, вменил ему это в праведность. Опять, не то, что Авраам поверил в Господа, он уже верил в Господа. Он поверил Господу, и мы говорили о разнице пару недель назад. Он поверил тому, что Бог ему рассказывал. Другими словами, Авраам поверил в Евангелие. Он поверил в грядущего Христа, в его смерть и воскресение. И написано, что в тот момент, когда Авраам поверил, Господь это ему вменило в праведность. Это слово «вменить» просто это бухгалтерский термин, вообще-то, просто подсчитать, ввести в расчет. В этот момент Господь видел и на счету Авраама вменил праведность. Написал праведный. Не в тот момент, когда мы увидим потом, Авраам предложил своего сына Исаака в жертву. Да, как большой поступок веры. Да. Не в тот момент, когда Авраам по приказу Господа сделал себе обрезание. Да. Не в этот момент он стал праведным. Здесь написано, что в тот момент, когда он поверил в Господа, вот он был мгновенно праведным перед Господом. Когда он поверил именно в Евангелие. И поэтому недаром, что Павел в Новом Завете, в послании к римлянам, он использует именно этот стих, 15 глава Бытия, 6 стих, как ключевой стих в первой половине послания к римлянам. Он говорит, что Авраам стал праведным как? Написано, что он поверил Господу, и ему вменилась эта праведность. И именно Павел там подчеркивает, что это было не когда он сделал себе обрезание, не когда он предложил своего сына в жертву, а просто когда он поверил. Что праведность по вере – это не только новозаветное понятие. Это было аж здесь, в самом начале, в случае Авраама. И точно так же для каждого из нас Павел там подытоживает, что мы принимаем Божью праведность не по тому, когда, вот как мы говорили, да, сегодня, что, ну, слушаться Господа, довериться Ему. Да. Мы слушаемся Господа, доверяемся Ему не для того, чтобы получить праведность в Его глазах, а потому что мы уже получили. И потому что мы праведные, мы можем ходить в этом доверии Господу. Потому что Бог сказал, просто поверьте, вы святые. Не потому что вы всегда делаете правильно. Вот Авраам здесь еще из этих актов послушания ничего такого не делал. Бог говорит, вот ты поверил, значит ты праведный. Но потом Авраам делает эти поступки, и тоже в послании Якова очень много говорится именно тоже про этот случай, что именно из-за того, что уже пришла праведность, это было как корень, а поступки Авраама потом были как плоды, которые выросли из этой веры. Не то, что его поступки сделали ему праведным, а потому что он был уже праведный по благодати, по вере, то он мог делать эти разные поступки по вере. Это, другими словами, не зависит от Авраама. Это не зависит от того, как хорошо он поступает или не поступает. И то же самое для нас. Это не зависит от того, как мы правильно все всегда делаем или не делаем. Наша праведность, наша святость перед Богом – это просто по вере. Просто потому, что мы доверяемся Господу, что да, Господь, Ты все сделал. Ты пришел как человек. Как человек. Ты родился через Деву. Стал человеком. Ты отдал себя на кресте за нас. Ты воскрес из мертвых. И ты теперь царь вовеки. И именно через эту веру мы тоже, нам вменилась праведность. Теперь на наших счетах, на небесах, не написано, вот там, Бен сделал вот тот-то грех сегодня. Или там Христа сделала вот тот-то грех там позавчера. На наших счетах просто написано праведное. Именно из-за Иисуса, именно из-за Его благодати. Мы остановимся сегодня здесь и закончим, посмотрим именно на то, как Бог заключает завет с Авраамом или дает ему даже вот еще одно обещание во второй части 15 главы. Так что мы здесь сегодня закончим. Давайте помолимся. Господи, мы благодарны Тебе, Боже. Господь, мы славим Тебя и просто прославляем Твое чудное имя, Иисус. Потому что действительно, Господь, Ты даешь нам свою праведность, Боже. Не как заслуги, не как то, что мы вырабатываем каким-то образом, Господь, но просто как дар, Боже, просто потому, что мы доверяемся Тебе, мы доверяем Тебе, что Ты все уже сделал. Боже, как Твое последнее слово на кресте свершилось, Боже. Боже, для нашей праведности, для нашего спасения все уже сделано, Господь, и мы просто славим Тебя, Господь, что именно из-за этого, Господь, мы можем наслаждаться Тобой, Боже, мы можем доверяться Тебе в каждой сфере нашей жизни. Боже, что не зависит от нас сделать себя праведными, Господь, Ты уже сделал нас праведными. Боже, и мы просим, чтобы действительно, Господь, мы наслаждались этим, Боже, наслаждались просто Твоей благодатью, Боже, и в этом наслаждении, чтобы Твой плод, плод света, плод праведности, Боже, взращивался, Боже, больше в нашей жизни. Спасибо Тебе, Иисус.